Глава 15. Дегустация лучших сортов. Вам часто казалось, что вы теряете контроль над своей жизнью. Всем от вас чего-то нужно, и приходится забивать день бесконечными делами и проблемами. И вот уже ты не можешь просто взять и погулять по городу с любимой девушкой. Куда там? Теперь надо выделить на это пару часов в своем плотном графике, заранее договорившись. В последнее время меня все чаще посещали подобные мысли. Конечно, чем больше силы, тем больше ответственность. Да-да, мы все помним главный принцип дружелюбного соседа. Но все же, оглядываясь на того же Сашу Есенина, не скажешь, что у него куча дел. По сути, он делал, что хотел, иногда выполняя просьбы отца или царя. Все же он был вольным истребителем, а не на службе у государства. Или я просто мало о нем знаю? Да мне и не надо. Пока мы подъезжали к дому Есениных, я смотрел в окошко, наблюдая за местными угодьями. Тут и яблоневый сад с беседкой, и березовая аллея, и небольшое озеро с метеоритными карасями, которые отливали золотом. Гармония, красота. В голове мелькнула мысль, что неплохо бы сделать в новом доме что-то вроде летней веранды с мангалом, банькой и бассейном. Думаю, денежка на это найдется. У входа меня встретил дворецкий. Оставив водителя в машине, я подхватил рыжего и зашел в дом. Все так же тихо, как будто я попал ночью в музей. Хотя где-то из глубины дома доносилась классическая музыка. «А где все?» — поинтересовался я у прислуги. «Вас кто-то конкретно интересует?» — не поворачиваясь, произнес дворецкий. «Тихо у вас?» «Юный господин сейчас в институте. Госпожа уехала в Красноярск, остальные в разъездах. Сергей Александрович отпускает прислугу отдыхать, когда она не слишком нужна, и оставляет только самый минимум необходимого». «Хм, князю много не надо?» «Простите, не понимаю, о чем вы», — пожал плечами дворецкий. Мы прошли через оранжерею, где выращивались разные сорта растений. Под потолком летали необычные бабочки, возможно, метеоритные. Удивительно, но в прошлый раз я этого не видел. Какой все же большой дом у Есениных. «Сергей Александрович любит цветы?» — удивился я. «Нет, это хобби Алисы Викторовны». Мы поднялись на третий этаж и, наконец, оказались на открытой террасе с видом на лес и озеро. Солнце уже зашло, и окрестности освещала луна. Интересно и то, что озеро, в котором купались караси, немного светилось. Непонятно, то ли от рыб, то ли там фонари в воде, но выглядело очень красиво. Сам же князь лежал в мягком раскладном кресле, укрыв ноги плотным пледом. Все же сегодня вечером прохладно. Рядом с ним стоял журнальный столик, на котором я заметил книгу на иностранном языке. Кажется, это французский. Но я не стал приглядываться и просить Лору перевести. «Господин граф Михаил Кузнецов прибыл», — поклонившись, сказал дворецкий. — «Вам чего-нибудь подать?» — «Миша, чем-нибудь перекусишь?» — не оборачиваясь, спросил князь. Идея была хорошая. Я глянул на своего маленького товарища. Лисенок сидел смирно и всячески показывал, что он серьезный малый. Заметив мой взгляд, он лизнул меня в руку и распушил хвостики. — «Да, можно, пожалуйста, по одному фрукту, какие у вас есть? Сырые, мясо, сырое, вареное и жареное. Тоже всех видов, какие найдете. Блюдце с водой и еще одно молоком. Овощи тоже по одному, каждый». Даже князь Есенин потряс головой, отвлекаясь от пейзажа за перилами, и посмотрел на меня. «Вы уверены, господин?» — слегка замешкался дворецкий. «Если можно, конечно», — повернулся я к Сергею Александровичу. Тот кивнул, и дворецкий удалился. «Объяснишь?» — улыбнулся князь. Я показал ему лисенка. Мелкий встал на моей ладошке, гордо выпятил грудь и выставил два хвостика, а затем запищал. Скорее всего, он решил произвести впечатление на князя, однако голосок пока не дорос. «Вижу, в этот раз у тебя новый зверек». Есенин отклонился на спинку кресла и нажал кнопку на подлокотнике. Рядом со мной тут же появился еще один слуга. Он организовал точно такое же кресло и быстро исчез. «Присаживайся», — Есенин подождал, пока я улягусь, и поставлю лисенка на пол. «А где Валера?» «Где-то летает», — пожал я плечами и поймал себя на мысли, что мне становится не по себе, когда я долго не вижу голубя. Надеюсь, Посейдон с ним поговорит и убедит в том, что ему в моем хранилище будет лучше. «Решил поменять его на демона-лиса?» — спокойным голосом спросил Сергей Александрович. «Вы знаете об этом зверьке?» «Конечно», — кивнул он. «Все же это потенциально очень сильное создание, но милое». Пока мы болтали, лисенок гонялся по террасе за бабочками, сердито фыркая каждый раз, когда ему не удавалось их поймать. «Вы знаете, как его воспитывать и что он ест?» «О, нет, к сожалению, не подскажу. Но мы это быстро узнаем». Дверь террасы раскрылась, и в помещение начала заходить прислуга с подносами и блюдами, на которых было огромное количество разной еды. Все, как я и просил. Фрукты и овощи по одному экземпляру. Не ожидал, что мяса будет так много. Мне казалось, что принесут стандартную говядину, свинину и курицу. Однако на тарелках лежала пара десятков разных отбивных. «Свободны, дальше мы сами», — махнул он рукой, когда слуги расставили блюда на столах. Князь тут же скинул плед и сам принялся расставлять тарелки на полу. «Чего?» — удивился он моему вопросительному взгляду. «Иногда и самому хочется что-то поделать, знаешь ли, а то тут уже закостенел. Да и не молодой постоянно полагаться на слуг». В чем-то я был с ним согласен, хотя расставить тарелки на полу могла и прислуга. «Ну чего стоишь? Это же твой зверек», — махнул он мне. «Кстати, как его зовут?» «Пока не придумал», — честно сказал я, помогая ему расставлять блюда. «Я его принес из зоны пару часов назад». «Вот как». Рыжий сорванец умудрился опрокинуть горшок с землей в углу и изваляться в ней. Заметив, что принесли еду, он отвлекся от бабочек и сел напротив. «Ну, давай посмотрим, что он ест», — князь разогнулся. «Ох, старые кости! В детстве отец всегда говорил, что все лучше делать самому. Вот он и приучил меня не расслабляться. Да, когда есть много денег, можно позволить себе некоторые вольности, но все же иногда стоит закатать рукава». Я подхватил лиса к первой тарелке в длинном-длинном ряду. Он вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Быстро смекнув, что от него требуется, лисенок принялся обнюхивать каждую тарелку и остановился на бананах. Немного полизал, погрыз и пошел дальше. Задержался у грибов и тоже попробовал. Спустя 15 минут у меня имелся большой список предпочтений всеядного лисенка. Мясо ему приглянулось, как и овощи, особенно огурцы, которые он уплетал за обе щеки, забавно похрустывая. С говяжьей костью он справился с легкостью, разгрыз и съел почти половину. К концу дегустации лисенок аж растолстел и, смешно переваливаясь с лапки на лапку, лег на бок. Облизав себе коготки, он быстро отрубился. «Ха! Наелся жердей!» — хихикнула Лора. Я аккуратно поднял зверька с пола и взвесил на руке. Потяжелел малость. «Миша, ты изучил папку?» Князь снова улегся в кресло и прикрыл ноги пледом. Мы обсудили нюансы путешествия. Больше всего я спрашивал про Дункан и ее способности. Есенин заверил меня, что эта необычная девушка в самом деле не имеет ни грамма магического дара, и при этом она смогла закончить гимназию одной из лучших. В 18 лет она пошла в Центр истребителей. Не имея никаких магических способностей, девушка попала в штатную группу прикрытия молодых аристократов. И во время ее первой вылазки в дикую зону случился прорыв. Тогда погибли все в ее группе, а она умудрилась выжить в зоне в течение недели, пока ее не нашли поисковые отряды Кутузова. При этом она смогла как-то закрыть 40 метеоритов, и это без магических способностей. Найденные кристаллы она таскала с собой в рюкзаке. На мой резонный вопрос, что в этой истории не хватает просто охренеть какого большого куска, Есенин пожал плечами и сообщил, что сам не понимает, как она так хорошо научилась владеть оружием. «Опять секреты. Сколько можно?» — простонала Лора. Пока мы болтали, со мной связались угольки, отрапортовав, что все 50 солдат прибыли на точку перед стеной. «Сергей Александрович, мое племя ждет нас в зоне». «Отлично, пошли посмотрим, что там у тебя за ребята такие». Князь вскочил с кресла с такой прытью, как будто и вовсе не жаловался на больную спину несколько минут назад. Лисенка мы временно оставили дворецкому. Оба не были против. Зверек только лениво лизнул меня в руку и продолжил дрыхнуть. Мы спустились на первый этаж и вышли в небольшой дворик, граничащий со стеной. На вершине сооружения чернела куча дальнобойных орудий для воздушной и наземной обороны. Мы подошли к массивной железной двери с небольшим экранчиком, напоминающим маленький телевизор. Сергей Александрович приложил к нему ладонь и пустил энергию. «Удобная вещь», — заметил он. Дверь с тихим механическим звуком открылась, и мы прошли первую стену, вступив в стеклянный коридор. Судя по царапинам и копоти с внешней стороны, стекло было бронированное. Мы дошли до второй стены, где перед нами встала точно такая же дверь. Повторив процедуру, мы оказались в дикой зоне. Тут даже воздух был другой. Как будто все проблемы остались за стеной, и впереди меня ждало бесконечное приключение. Когда-нибудь у меня будет свое имение с таким же проходом. Я выйду в дикую зону и буду месяцами торчать в ней, накапливая энергию, опыт и навыки выживания. Вернуться всегда успею. «Оборонительные орудия отключены. Можешь пригласить своих туземцев», — сказал Есенин. Он даже не стал переодеваться. Как был в домашней пижаме с пледом на плечах, так и остался. Только надел другие шлепки. Я свистнул, делая вид на показ, а сам отправил уголькам мысленный сигнал подойти ко мне и ни на кого не нападать. Через несколько минут на горизонте появилась черная полоска моих угольков. Они быстро приближались, передвигаясь на четырех конечностях. И вот перед нами в пять рядов выстроились мои верные солдаты. У носильщика за спиной красовался рюкзак, который я успел им передать для кристаллов. И, судя по всему, он был тяжеленький. «Так», — повернулся ко мне князь, — «рассказывай все, что о них знаешь, и почему я должен оставить их у входа в дикую зону». Я рассказал ему о них все, что знал. Безобидные и любознательные ребята, которые любили охотиться. Разумом их не обделили, так что кто друг, а кто враг, понять они были в состоянии. Также я добавил, что в случае чего они смогут помогать с материалами, а то и оборонять стену. «Да всякого добра у меня навалом», — отмахнулся Есенин. «Короче, пусть остаются и расслабляются. Орудия мы перестроим. Я выделю тебе отдельный склад, и пускай они таскают туда все, что принесут. Никто им и слова не скажет». «Договорились», — кивнул я. Я подошел к уголькам и объяснил им, что теперь они могут обосноваться здесь, под стеной. Их никто не тронет. Это же подтвердил и князь. Когда мы уладили все вопросы, уголек с рюкзаком вышел вперед. «Спасибо, начальника», — проговорил он, вручив мне свою ношу. «Ага, болтали они все лучше». «Ого, они и говорить умеют», — улыбнулся Сергей Александрович. «Да, немного. Нужно только выражать свои мысли попроще. Словно вы общаетесь с пятилетним ребенком. У них примерно такой уровень понимания слов». «Замечательно», — он хлопнул в ладоши. «Ну, чайку?» «Не буду отказываться». Угольки мигом принялись обустраивать отведенную им территорию. Половина осталась у стены, расчищая место под дома, а вторая ломанулась вглубь зоны. Зачем? Кто их знает? Что-то подсказывает, что они те еще строители. Когда мы вернулись на террасу, нас ждал горячий самовар и пара приборов на две персоны. Варенье с печеньем, вафли и фрукты. «Ну что, Михаил, готов к мировой универсиаде?» — спросил князь, наполняя чашку сладким чаем и закидывая в рот баранку. «Не могу сказать. Еще почти месяц до начала. А мне надо с Александром на задание». Подув на чашку, я сделал пару глотков. «У меня бустеранга». «Что ж, поздравляю», — отсультовал Есенин чашкой, и мы оба сделали по глотку. «Все же самый лучший чай пьется из этих чашек. Японский фарфор вне конкуренции». Мы еще немного поболтали, и я решил попрощаться. сообщив, что мне надо до полуночи вернуться в институт для буста. Есенин проводил меня до выхода. Захватив спящего лисенка, мы спустились на первый этаж. Данила уже познакомился с местными водителями, и они что-то активно обсуждали, разглядывая мотор одной из машин князя. Увидев меня, Данила быстро попрощался с коллегами и открыл мне дверь. «Спасибо вам, Александр Сергеевич, и за угольков, и за вкусный чай, и за то, что помогли с этим шкетом», — погладил я по голове лисенка. «Не стоит благодарности, Михаил. Вы всегда желанный гость в моем доме. Приезжайте в любое время, как по делу, так и просто поболтать. Но все же предупредите хотя бы за несколько дней, чтобы расчистить график». Я улыбнулся, поблагодарил его и залез в машину. «Ну что, поехали в институт?» — хлопнул я по плечу Данилу. «Заодно расскажи, как там дома? Как Трофим с Марусей, Настя с девчонками?» «А вы не слышали последние новости?» — выезжая на трассу, спросил Данила. «Смотря какие. В последнее время новостей куда больше, чем обычно. Борис наш в Москве успел отличиться», — гордо сказал Данила, как будто речь шла о нем. «Даже награду получил». «Ого! Это что он там сделал?» «Помог начальнику гвардии Кутузовых. Больше я не знаю». Мне даже стало стыдно, что я давно не звонил домой и не интересовался, как он там поживает. Да, обязательно позвоню после буста. Да и поздравить надо. «Хм, а что если тебя отдать Борису?» — пробормотал я, поглаживая толстое пузико лисенка. «Не выйдет», — появилась Лора. «Он видит в тебе хозяина, так что не предавай его доверия». «Но раз так, будем воспитывать малыша вместе. Ты согласна, дорогая?» — посмотрел я на Лору. «Знаешь, Миша, я, конечно, ожидала немного другого предложения, но все же я согласна». Она покраснела и погладила лисенка по голове. Хоть ее рука и прошла насквозь, но мелкий открыл глаза и попытался лизнуть ее палец. «Удивительно, что он тебя видит». Пока мы ехали, я позвонил в институт и сообщил, что скоро буду. Мне ответили, что начнут готовить оборудование. «Интересный у вас зверек, Михаил», — впервые обратил на него внимание Данила. «Есть такое. Потом вас всех познакомлю. А пока не говори дома про него. Будет сюрпризом. Заметано». Тут раздался телефонный звонок. Опять неизвестный номер. «Неужели Сергей Александрович что-то забыл?» «Слушаю», — ответил я. «А-а, ты Кузнецов», — раздался знакомый слегка хрипящий голос. «Допустим». Мне сильно не понравился тон, с которым звонивший начал разговор. Но мы пока подождем. «Слушай сюда, пацан. Ты еще не знаешь, кому перешел дорогу. Но по первой дам тебе шанс. Оставь дома в покое. Люди там живут, а ты их выгнал. Нехорошо получается. Придется выплатить компенсацию». «Лора, отследи звонок, будь любезна», — приказал я. «Уже, дорогой», — ответила Лора и показала мне на карте точку. «Думаю, сумма в 5 миллионов сможет уладить недоразумение. Или же сделаем проще. Ты переписываешь на меня здание, из которого ты погнал моих лю...» Я только вздохнул и отключил звонок. «Что-то серьезное?» — спросил Данила. «Да нет, хулиганы какие-то балуются. Не туда попали», — пожал я плечами. Мы подъехали к институту. Я попрощался с водителем и, прижимая к себе дрыхнущего лиса, направился в кабинет Ермаковой. Пошли они все. У меня по расписанию буст ранга. Город Широкого, окраина города. «Из которого погнал моих людей!» — рычал в трубку Василий Венедиктович Бергамотов, но короткие гудки ввели его в ступор. Он убрал от уха телефон и посмотрел на него, словно увидел в первый раз. Затем перевел взгляд на своего партнера по бизнесу, графа Максима Алексеевича Чебрецова. «Что случилось, Василий?» Он подпиливал свои без того ухоженные ногти и с удивлением посмотрел на товарища. «Это ты, пиздюк, бросил трубку?» — прошипел Бергамотов. Ярость в нем нарастала с бешеной скоростью. Такого хамства он не привык терпеть. Он нажал на кнопку в столе и заорал. «Начальник охраны, ко мне, живо!» Через мгновение на пороге стоял мускулистый седовласый вояка в форме. «Жду ваше сиятельство указаний». «Приведите ко мне этого ублюдка, Кузнецова. Неважно как, но он должен стоять передо мной на коленях и извиняться». «Есть», — козырнул военный и удалился. Когда дверь закрылась, граф Чебрецов убрал пилочку и посмотрел на Бергамотова. «Ты уверен, что это здание тебе так уж и нужно?» «Да», — тяжело дыша сказал Бергамотов. «Рядом хорошие точки сбыта товара». «Все же это Кузнецов. О нем много чего говорят». «Максим, ты че застал какого-то жалкого пацана? Ну, почикал он пару графов, и что с того? Где они и где мы? Через пару дней открываются два наших завода в Иркутске. У нас многомиллионные обороты, 3 контракта с правительством. Что этот щенок может сделать?» «Он победитель универсиады». «Какой у него там ранг? Воин? Специалист?» — прищурился Бергамотов. «Максим, алло! Мы с тобой высшие магистры, а этот щенок пусть знает свое место и не разевает роток на то, что не сможет откусить!»